В конце учебного года четвертый класс готовился к традиционному походу по окрестным лесам. Конечно, то, что ожидалось, трудно было назвать настоящим походом. Просто двухдневная экскурсия с ночевкой в благоустроенном пансионате «Оранжевые скалы». Но предполагалось несколько привалов сделать в лесу и готовить еду из собственных припасов. Учитель гимнастики, который занимался подготовкой экспедиции, сказал: «Ну, а кто будет котельщиком? Дело ответственное. Выбирайте надежного человека». Все понимали, что дело не только ответственное, но и муторное. Отвечать за продукты и посуду, следить за варевом, а главное — таскать на себе гулкий котел, хотя и не тяжелый, из желтого ретросплава, но громоздкий и неудобный. Да еще и чистить его после каждого привала. Все притихли, упрашивая судьбу обойти стороной. И в этой тишине пальчик солидно предложил: «У нас Альбин Ксота, самый добросовестный. Выберем его». Все возликовали. Все вскинули руки, голосуя за самого добросовестного. Альбин заметно побледнел. Он сразу понял, чего ему будет стоить это доверие. И все же, когда учитель спросил, согласен ли Альбин, тот встал и молча кивнул, глядя поверх голов. Класс опять весело загудел, предвидя массу развлечений. Но смолк при грозном ша умного пальчика. Наверное, учитель о чем-то догадывался, но, скорее всего, придерживался привычной мысли. «В своих ребячьих делах дети разберутся сами. Взрослым лишний раз вмешиваться не стоит». Однако он заметил: «Должность эта нелегкая. По-моему, нужен помощник. М?» Опять четвертый класс притих. А Корнелия словно толкнула. Или страх, что сейчас назовут его и лучше уж самому, или шевельнувшееся сочувствие к Альбину. А может, и злость какая-то. На судьбу, на злые дни одноклассников, на свою затюканность. Он встал. «Давайте буду я». Все, конечно, опять злорадно загоготали. Послышалось даже: «Муля на муле, мулей погоняет». И снова остановил их пальчик. А Корнелий поймал на себе благодарный взгляд Альбина. И сердито отвел глаза. По правде сказать, он жалел уже о своем секундном благородстве. И оказалось, не зря жалел. Альбин в поход не пошел. В школу сообщили, что он заболел, лежит с температурой. И пальчик хмыкнул. «Температура? Ладно, да и не один справится, он у нас старательный». Что вынес Корнелий за те два дня, можно догадаться. Но вынес, черт возьми. Глотая слезы, огрызаясь и даже нарываясь на драки с удивленными таким дыниным психозом одноклассниками, он зло и упрямо тянул свою лямку до конца. Не бросил проклятый котел и не пожаловался учителю. А в конце похода, когда подлый клапан стал опять привязываться к Корнелию, пальчик вдруг дал своему адъютанту хлесткую, как выстрел, плюху. «Ты, небось, только жрал, а дыня за всех посуду драил? Убью, бактерия!» А Корнелию сказал: «Мы ути потом ноги повыдергиваем. Слинял от похода мамина курочка. На тебя все взвалил. А ты ничего, жильный». От такого признания внутри у Корнелия растеклось радостное тепло. И даже в глазах защипало. И он сказал с хрипотцой: «Я с ним сам разберусь, с дезертиром». Но никакой злости на ути у Корнелия не было. Вроде бы и кипел от яростной досады, а в глубине души понимал: вовсе Альбин не дезертир. Если не пришел, значит, в самом деле не мог. После похода начались каникулы. Сперва Корнелий поехал с родителями в пансионат на Птичий остров, а затем они сняли дачу на окраине Руты. Здесь была своя ребячья компания. Раньше Корнелий никого не знал. Никого, кроме Альбина. Семейство Ксота жило на даче в соседнем квартале. Увидев здесь Альбина первый раз, Корнелий испытал тяжкое смущение, даже испуг. А Утя обрадовался. Впрочем, он был здесь никакой не Утя. Его звали Алька, а чаще Халька или Хальк. И он был равный среди равных. В этой дачной вольнице и не пахло нравами государственного мужского колледжа. И не было никого похожего на пальчика. Случалось, что ссорились и даже дрались, но главные мальчишки законы были прочны. Двое на одного не нападают, слабого не дразнят. Конечно, над боязливостью и неловкостью смеялись, но посмеются и забудут. Здешний ребячий мир снисходительно прощал недостатки своим питомцам. Наверное, потому, что в каждом жило ощущение свободы и беззаботности. Лето теплое, небо чистое, лес и озеро ласковые, игры веселые. И нельзя идти против природы, травить жизнь страхом и обидами. Увидев ребят и Альбина среди них, Корнелий растерянно встал посреди аллеи. Но Альбин глянул ясно, беззлобно и сказал мальчишкам: «Это Корнелий, мы в одном классе были». Потом спросил: «Ты, значит, тоже здесь поселился?» «Ага», — неловко сказал Корнелий. «Ну, пошли!» Альбин стукнул о землю красно-желтым мечом. «Мы в пиратбол на берегу играть будем. Знаешь такую игру?» Вечером они шли домой вдвоем, и Альбин, глядя под ноги, вдруг сказал негромко так: «Ты, может, думаешь, будто я нарочно тогда в поход не пошел, с испугу?» Корнелий изо всех сил замотал головой. «Не, я знаю, что ты болел. Тебе, наверное, досталось там». «Ну и черт с ними», —